Держись, Андрей. Нет больше наших родителей. Нет их. Мы с Олей хотели сразу сказать тебе еще тогда, в поезде. И потом в Уфе хотели. Но ты же был болен и слабый был. Саша встряхнул брата. Должны бы сказать тебе. Я только начать не мог. Не знал как. Прости, тогда мне духу не хватило. Я боялся сказать. Думал, скажу. А ты не пойдешь большевикам служить. Откажешься. И тогда бы нас всех. Что с ними случилось? Сквозь зубы спросил Андрей. Ну? Говори. Говори. Теперь скажу, Андрей. Я все это время мучился. Но то был святой обман, поверь. Отца только нет, а мать жива. Жива, разве что здесь ее нет и больше никогда не будет. Не тяни душу, говори. Что? Кто их? Я и сейчас боюсь сказать тебе. Обещай, что не станешь мстить. Дай слово. Мстить нельзя. Некому мстить. Это стихия. Нельзя же мстить урагану или грозе. Дай слово. Даю. Едва вымолвил Андрей и не услышал своего голоса. Подсвеченный пламенем дым реял под потолком, шевелился, и создавалось ощущение, будто ожили лепные ангелы, и, расправив крылья, парят теперь и качаются в смрадном воздухе. В год 1920-й. В Уфе на подходах к железнодорожной станции их остановил патруль. Тарас Бутенин в нескольких словах объяснил, что они отстали от своего поезда, блудили по степи и вот теперь добираются пешком, а надо ехать в Москву. Патрульные слушали плохо, больше изучали документы и советовали обратиться к коменданту станции. Личный поезд ЧУСов фронта наверняка был где-нибудь под Бугульмой. Оставалась надежда на мандат, выданный по заданию Реввоенсовета Республики, однако с ним можно было рассчитывать лишь на отправку с военным эшелоном с самым тихим ходом. Пока Бутенин разговаривал с патрулем, Андрей сидел на рельсе и смотрел на свои босые ноги, побитые щебнем. Ему казалось, что ступни выпачканы и пропитаны трупным ядом. Ощущение брезгливости вызывало тошноту, хотелось пить. «Вас что, людей не хоронят?» Вдруг окликнул он уходящих вдоль насыпи патрульных. «Или некогда?» «Каких людей?» Мужики средних лет, одетые в полувоенное, остановились, поправили винтовки на плечах. «Обыкновенных», — бросил Андрей, — «которых убивают». Патрульные, видимо, не поняли, посовещались и пошли дальше. Бутенин спрятал бумаги и, не взглянув на Андрея, двинулся к станции. Андрей встал, заложил руки за спину и, ссутулившись, побрел следом. Неожиданно патрульные вернулись. «Ну-ка, стой, ребята!» — приказал один из них и вскинул винтовку. «Пошли к коменданту. Кто вас знает, что вы за люди, человеки?» Он бесцеремонно выдернул револьвер из кобуры Бутенина, подтолкнул в спину. «Ступай!» — и добавил со значением. «Нормальные краскомы босыми по путям не шастают!» Бутенину оставалось только выматериться. На станции их завели к коменданту, и пока шло выяснение, пока Бутенин свирепее доказывал, что он свой, а потом рассказывал про побег Березина и блуждание по белой от костей степи, Андрей незаметно выскользнул из коридора, в открытую прошел мимо часового и побежал к водокачке. Из заправочной трубы сочилась тонкая в спичку струйка воды, но, долетая до земли, она рассыпалась и лишь обдавала лицо влажной пылью. Андрей ловил ее руками, пытался умыться и только размазывал грязь.